Глава 52. И даже гости приглашены. В голове отчего-то застряла именно эта фраза. Ледорез рванул с места так резко, что пиявица на силу его нагнала. «Эй!» — она потянулась к нему. «Ты чего?» «Ничего!» — Яромир отдернул руку. «Иди следом! Молча! Усекла?» «Яр!» — Марий ускорил шаг и поравнялся с ним. «Негоже срываться на девочке! К тому же...» «Заткнись!» «Яр!» Ледорез не слушал, скрежетнул зубами и, не сбавляя скорости, повернул на развилке направо. Двинулся вперед, набычившись, сжимая и разжимая кулаки. «Даже гости приглашены! Вот же! Поганая погонь!» Она появилась внезапно. Просто вышла из-за угла и шагнула навстречу. Яромир замер. Врос в пол. Еще бы чуть и попятился бы. Еле удержался. А сердце, прежде чем провалиться куда-то в пятки, тяжело игулко ударилось о грудину. Проклятье! Девочка с косичками смерила его долгим цепким взглядом из-под лобья. И ничего не сказала. Совсем. Только скривила губы в недоброй ухмылке. Яр сглотнул. Шагнул вперед, загородив собой княжну. Сложно это быть храбрым, когда страшно до одурения. «Кто это?» Преслава вцепилась в него сзади мертвой хваткой. «Наша погибель!» Мрачно подумал ледорез и со всей дури, оттолкнув пиявицу, гаркнул. «Беги!» Он метнул в колдуншу два ножа разом. Смертоносные рыбки должны были впиться в тщедушное тельце, но вместо этого зависли в воздухе. Девочка с косичками вскинула руку и заставила их замереть. А потом, не переставая улыбаться странной неестественной улыбкой, послала их обратно в Яромира. Секунда, и он бы рухнул с пробитой глоткой. Но Яр увернулся и выхватил кинжал. Вот только чародейка оказалась проворнее. Скороговоркой выплюнув заклятие, она отшвырнула его к стене. От мощного удара с потолка посыпалось каменное крошево. Следом прилетел клубок искрящихся морозных молний. Ледорез откатился в сторону и вскочил на ноги, но уклониться от следующей атаки уже не успел. Ледяная стрела, потрескивая, неслась прямо в лоб. Он должен был погибнуть. Должен был рухнуть с пробитой башкой, но не рухнул. Морозный снаряд разлетелся вдребезги прямо перед носом, а от куриного камня по груди волнами разлилось тепло. Яр удивленно переглянулся с Марием. Тот пожал плечами. «Сука!» Прошипела девочка с косичками и тут же ринулась в новую атаку. Темница содрогнулась, по плесневелым стенам зазмеились трещины, и на голову с грохотом обрушились здоровенные булыжники. Вдалеке, в самом конце коридора, вскрикнула Преслава. «Погонь!» Ледорез рванулся к ней прямиком под камнепад, но не успел. Мощный подземный толчок сбил его с ног, а стены вокруг вспыхнули черно-зеленым пламенем. Башня рушилась. Своды пульсировали, крошились, пол рассыпался под ногами, решетки с ревом гнулись и лопались, словно струны, а двери вспучивались и взрывались фонтанами щепок. Посреди бушующего хаоса стояла маленькая девочка. Она удерживала взбесившуюся стихию в ладонях и хохотала, запрокинув голову. Яр выхватил меч. «К черту колдуншу!» — проорал полумесяц. Чародейский огонь опалил его черные кудри. «Спасай княжну!» «Мамочки!» — донеслось сквозь шум, треск и грохот. Яромир бросился на крик. «Мамочки!» Переслава вцепилась в искореженную лестницу и повисла, знатно приложившись о вставшую дыбом каменную плиту. Черно-зеленое пламя подбиралось все ближе, и пиявица вопила, что есть мочи. «Ледорез!» — орала она. «Помоги!» Яромир с прыжка перешел в подкат и, подобравшись к обрыву, протянул руку. «Держись!» Преслава неловко перехватилась и чуть не сорвалась. «Ну же!» Княжна попробовала снова. Потянулась ладонью, растопырив пальцы, и кое-как ухватила его запястье. Рывком Яромир вытащил ее и прижал к себе как раз в тот миг, когда пылающая лестница окончательно обрушилась. Прислава всхлипнула, охнула, ткнулась в него носом. Но ледорез понимал, расслабляться рано. Он уже слышал ругань, крики, лязг и короткие отрывистые приказы. На уцелевшую часть стены высыпала добрая половина хатинеевой дружины. Облаченные в вороненые кольчуги и островерхие шлемы, бойцы держали на изготовке тяжелые полуторные мечи, бердыши, остро заточенные глефы и сулицы. Филины Перелесья грозно глядели с украшенных серебристо-синей вязью щитов. «Дело дрянь», — резюмировал Марий. Яр в кои-то веки был полностью согласен с покойником. Однако сражаться с людьми из плоти и крови куда как проще и привычнее, чем с колдовской дрянью, принявшей облик маленькой девочки. Он поднялся, сплюнул, загородил княжну и ловко крутанул меч. По темно-серой стали пробежал холодный отблеск. «Взять его!» — крикнул кто-то. Щелчок арбалета заставил рефлекторно дернуться в сторону. Болт вонзился в камень чуть выше плеча, и Яромир перешел в наступление. Обрушился на несущихся прямо на него дружинников и, нырнув под лунообразные лезвия бердышей, отпрыгнул в самую узкую часть полуразрушенного коридора. Протиснуться здесь плечом к плечу могли только двое, и ледорез криво улыбнулся. Численное превосходство ратников мигом обернулось из преимущества в помеху. Люди хатинея толкались, мешали друг другу, норовили зайти сбоку, да все без толку. В жуткой сутолоке Яромир вспорол кому-то глотку кинжалом, двинул кулаком по морде и добавил снизу в челюсть. С хрустом разрубил летящую в грудь острую глефу и припечатал ее владельца о стену с такой силой, что камни посыпались. Сзади обрушился меч. Яр парировал удар и крутанулся. Гномья сталь запела, высекая искры. Яромир рубил, резал и снова рубил. Он нырял под клинки, ломал переносицы оголовьем меча и вспарывал кольчуги кинжалом. Кровавый азарт пьянил, и ледорез не заметил, как в пылу сражения его оттеснили на открытую всем ветрам внешнюю стену. Погонь! Свистнули стрелы. Первые две Яр чудом отбил. Третья впилась в плечо. Четвертая прошила бедро. Яромир зарычал, когда на него навалилось сразу четверо дружинников. Один из них получил в кадык, второго ледорез спихнул вниз, третьим прикрылся от новой стрелы, а четвертый... Четвертый полоснул знатно, от души. Яромир сперва даже не почувствовал боли, просто потерял равновесие и упал на колено. Ратник широко и мощно замахнулся, чтобы снести ему башку, и ледорез всадил кинжал ему в пах. «Ледорез!» Взвизг Преславы отрезвил, и Яр, харкнув кровью, выматерился. Внизу, у входа в узилище, все кишело сине-серыми нарамниками. Ратники окружили подступы к башне. Отряды взбирались по уцелевшим лестницам, а лучники положили стрелы на тетиву. Не хватало только хатинея. «Ледорез!» Дружинники подбирались к белобрысой пиявице все ближе. Девчонка неуклюже пятилась от них, спотыкаясь о булыжнике, но хуже всего было то, что наверху у бойницы мелькнула тщедушная фигурка в белом платьице. «Твою ж мать!» Полумесяц тоже разглядел ее, как и то, что колдунша вознамерилась сделать. Удерживая зеленый сполох на раскрытой ладони, девочка с косичками метила вовсе не в Яромира. Ее целью стала узкая, шириной едва ли в 5, балка, по которой перепуганная княжна пыталась перебраться на свободную от ратника в сторону стены. «Погонь!» Яр бросился к Преславе, четко понимая тщетность маневра. Он не успел бы спасти ее, ни за что не успел бы, но... «Ледорез!» Поверить ушам оказалось непросто, но все-таки. С грохотом, выломав двери нижнего уровня, на двор хлынула толпа полениц. Простоволосые, босые, чумазые и окровавленные, с яростными криками богатырши набросились на дружинников хатинея. Завязалась отчаянная схватка. Воительницы душили ратников собственными цепями, вырывали ноздри, с хрустом ломали руки и отбирали оружие. В самой гуще бойни, круша черепа тяжелой шипастой булавой, плясала синегорка. Ветер трепал ее черную гриву, точно боевой стяг. «Ледорез!» — проорала она, сразив очередного супостата мощным ударом. Темная кровь брызнула ей на лицо. «Сюда!» Но девочка с косичками атаковала первой. Стена задрожала и взорвалась, прыснув каменным фонтаном. Яромир на силу успел оттолкнуть княжну. Преслава перелетела на другую сторону и оказалась аккурат в объятиях подскочившей синегорки. Сам ледорез, израненный, обожженный, с торчащим из бедра обломком стрелы, повис на одной руке над пропастью, в которой бушевала дикая черно-зеленая зарева. «Сбереги ее!» — прохрипел он и сорвался. Яр был еще в сознании, когда заостренный обломок балки прошил его насквозь, точно раскаленная спица бабочку. Боль парализовала, глаза заволокла алая пелена, а сверху, двоясь и расплываясь, замаячил невнятный силуэт. Девочка с косичками склонилась над ним и улыбнулась. «Ты мой теперь», — сказала она, не размыкая губ. «Хрен тебе!» Захлебываясь кровью, выцедил Яр и, собрав последние силы, потянулся к амулету на груди. Однако сжать сердце камень в кулаке ему не удалось. Едва дрожащие, скользкие от крови пальцы коснулись шершавой поверхности, жизнь покинула изломанное тело. Яромир испустил последний вздох.